После марафона длиной почти вдвое суток вести машину Игорь физически больше не мог. Он честно пытался это делать под недовольным взглядом Макс, но автомобиль то и дело бросало в стороны, он терял полосу, едва держал управление и, наконец, чуть не врезался в отбойник. Стоя на аварийке у очередной заправки, Соколов смотрел осоловевшими глазами на руль и не мог поднять руки. Они были как железные канаты, висящие вдоль тела и нечувствительные к мысленным приказам. Он опустил голову и еле слышно сказал: «Убей меня, но я правда больше не могу. Все, на что я способен сейчас, это нас угробить». Макс видела, что он не врет. И когда она, закатив глаза, вылезла с переднего сиденья и распахнула водительскую дверь, он просто выпал из машины на землю. Ноги его не держали. Она брезгливо отступила на два шага от головы Соколова. «Что ты за человек, а? Ну как можно не помнить пароль? Я давно могла быть дома, но вместо этого тащусь в Москву в машине с террористом, который кормит меня сказками про какую-то башню, куда нам обязательно нужно. Ты наврал мне! Там ничего нет!» Макс схватила Соколова за волосы, вытащила пистолет и приставила его к виску. «Говори, сволочь! Пароль! Имена подельников! Кто организовал теракт? Или я вышибу твои тупые мозги!» Он болтался, как марионетка в ее руках, зажмурившись и молча, потому что она знала это. Ему нечего было ей сказать. Игорь не помнил пароля, потому что его никогда не существовало. «Я не знаю пароль». Макс разжала пальцы, и Соколов упал лицом на камни. Она надеялась, что он выбьет себе зубы. Он лежал и чувствовал, как из носа текут теплые струйки крови. Живот свело голодной болью, и Соколов понял: еще чуть-чуть, и он будет слизывать эту кровь. Есть и пить хотелось нестерпимо. «Не вздумай уйти. Мне надо в туалет и кофе взять. Надоел этот синтетический. Лежи смирно. Скоро вернусь». Она оставила Соколова на земле и спокойно направилась в магазинчик, спрятав пистолет в карман толстовки. Игорь закусил губу, пытаясь справиться с истерикой. Нервы от постоянного страха сдавали, и он сжал в руке горсть камней, чтобы хоть как-то вернуть себе связь с реальностью. Ожидание казалось вечностью. Соколов с трудом перевернулся на спину, слушая шум машин с автобана, и молился, чтобы среди них не было полицейских из города. Прошло, по ощущениям, минут 10, и Игорь почувствовал смутное беспокойство. Развернуться и посмотреть было надо, но он почему-то медлил. В глубине души он понимал, что такое долгое отсутствие Макс не сулит ничего хорошего, но при этом страстно мечтал, чтобы она не возвращалась никогда, даже если это означало смерть, так сильно он измучился за эти дни. Еще 5 минут, и вдруг жилет завибрировал. Засосало под ложечкой, он собрал остатки сил и рывком приподнялся на руках и оцепенел. Макс стояла в магазине под прицелом потертого синего робота-охранника. Он преграждал ей путь к выходу. Игорь видел, что она что-то пытается говорить роботу, но тот неумолимо прет на нее, почти касаясь манипуляторами, и пружинит вывернутыми назад механическими ногами, будто готовясь прыгать. Очевидно, камеры магазина распознали Макс, а маску она надеть не успела. Соколов со звоном ударил по камням. Боль отозвалась многократно, придавая импульс расслабленному от ужасной усталости телу. Он не понимал, что должен делать. Спасать Макс ужасно не хотелось, но и бежать было бессмысленно. Это означало бы еще более верную смерть. Робот выдвинул из манипулятора короткое дуло, ткнул ей в грудь. Макс упала. «Вставай, тряпка», — сказал холодный голос в голове Соколова. Игорь впился пальцами в ногу. «Вставай!» — зарычал он и рванулся из последних сил, про себя умоляя тело не падать. Неловко взмахнув руками, подпрыгнул и схватился за порог машины, вполз на водительское сиденье, цепляясь за руль, как за спасательный круг. Это был момент истины. Если он сейчас поможет Макс, она должна будет признать, что он не желает ей зла, и, может, тогда она перестанет его мучить. Дрожащая нога нащупала педаль газа и попыталась нажать. Ступня в грязном ботинке соскользнула и уткнулась в колючий коврик. «Блядь, ну давай же!» Соколов руками перетащил ногу обратно на педаль. Нога непроизвольно тряслась, как будто он держал ею груз килограммов 200. «Давай!» — прошептал Игорь и вжал педаль газа в пол. Джили взвизгнул и рванулся вперед, прямо в витрину. Робот прожигал Соколова мертвыми лампочками глаз несколько тягучих секунд, а потом машина врезалась в стеклянную стену, и дождь из осколков обрушился на механического охранника, сбив с ног. Тот отлетел на несколько метров, поля из автомата по полкам с шоколадками и чипсами. «Макс!» — заорал Игорь, упав на пассажирское сиденье и распахнув дверь изнутри. «Быстрее!» Он молился, чтобы она не пострадала от осколков слишком сильно. Поднять Макс он точно сейчас не смог бы. Поцарапанная тонкая рука вцепилась в сиденье. Игорь схватил Макс и втащил в салон, утопая в адреналине. Потный, дикий, с широко открытыми глазами. Их взгляды пересеклись. «Валим!» Макс вжалась в сиденье и хлопнула дверью. Джип резко выехал задом, выбрасывая дождь камней из-под колес, развернулся и вылетел на автобан. В зеркале заднего вида Соколов увидел бегущего за ними робота. «Пригнись!» — крикнула Макс, беря на прицел злобную проекцию, но стрелять не понадобилось. Робот безнадежно отстал. Игорь почувствовал, как тело стремительно слабеет, и выдавил. «Помоги!» Он вцепился в руль, пытаясь держать его ровно. Руки Макс мягко перехватили управление. Чувствуя под собой его дрожащие колени, она коротко скомандовала. «Теперь спокойно снижай скорость и тормози. Я тебя сменю». Она помогла Соколову пересесть на пассажирское сиденье и осторожно двинулась вперед, держа машину в левой полосе. Игорь попытался закрыть глаза, но не смог. В кожу по всему телу впивались иголки, будто организм превратился в тысячи маленьких мошек, которые жрут сами себя. Его беспощадно укачивало, и он вдруг понял, что на зону зрения давно наложился круг темноты. Он смутно помнил, что такое бывает от голода. Он глянул в боковое зеркало. Там отражалось чужое, заросшее щетиной, постаревшее от усталости лицо с красными пятнами под носом и на подбородке. Соколов отвел взгляд, чувствуя тошнотворный запах крови. Он силился остаться в сознании, но темнота властно накрывала его. «Кажется, я умираю». На самом деле он едва приоткрыл рот и выдал сдавленный стон. Макс вдруг осознала, что с момента погружения в капсулу так и не дала Соколову толком ни еды, ни воды, если не считать той маленькой бутылочки, что он выпил 6 часов назад. Она ударила по тормозам и свернула на обочину. Открыв пассажирскую дверь, Макс увидела, что Соколов снова отключился и тяжело вздохнула. Случай на заправке ясно дал ей понять, что Игорь способен к сотрудничеству, и, главное, все еще думает, что она просто обозленная на него заложница. Он не подозревал ее в двойной игре. Это можно было использовать в своих целях. В капсуле подсознание каждого серфера раскрывалось по-своему, и, возможно, насилие в лоб, чтобы Соколов выдал Макс все свои секреты, просто не работало. «Я поняла. Попробуем что-нибудь еще». Она вытащила из рюкзака воду и манговый смузи в бутылке. «Success» белым по оранжевому значилось на ней. «Успех» английский. «Да уж», — грустно усмехнулась Макс. Через полчаса Соколов более-менее вернулся в реальность. Лабораторная глюкоза сделала свое дело, а капсула дополнила это вкусовыми ощущениями. Он лежал на пассажирском сиденье и смотрел на Макс, ведущую машину. Короткие светлые волосы девушки трепал ветер. Тонкие руки на руле источали спокойную мягкую силу. «Ты мог бы просто попросить дать тебе поесть», — бесцветно заметила она. Соколов тоскливо покачал головой. «Голос внутри меня говорил, что я заслужу еду, когда сломаюсь и расскажу тебе про теракт». «Что? Какой еще голос?» «Твой». Ее внутренности сжал страх. «Что это? Бак капсулы?» Макс постаралась не подавать виду, но запретила себе впредь думать громко, о чем бы то ни было. «Игорь, мне жаль, но это галлюцинации. От голода. На вот, держи». Она бросила ему завернутый в бумагу бутерброд, который все это время лежал у нее на коленях. Он обхватил его непослушными руками и вдруг почувствовал тепло Макс, которое еще секунду назад согревало этот кусок хлеба. Все сжалось внизу живота. Возбуждение, страх и благодарность ей за то, что не дала ему умереть, хотя могла бы. Бумага пахла ее кожей и чем-то фруктово-сладким. Соколов не понимал, откуда знает этот запах, но он точно был ему знаком. Это был очень важный для него запах. Глаза Соколова сделались стеклянными от захвативших его смутных воспоминаний, телесных, грубых, пронзительных и нечитаемых. «Эй!» — она дотронулась до его плеча. Игорь вздрогнул и увидел перед собой ту, в которой мысленно тонул только что, как в огромном бушующем море. Макс стало не по себе. Соколов вместо ненависти за все зло, что она ему причинила, вспоминал свою влюбленность в нее, ту, докапсульную, обреченную влюбленность. «Спасибо, что вытащил нас». Она снова уставилась на дорогу. Он только кивнул, не в силах двигаться от прибивших его к креслу эмоций, и прошептал: «Пожалуйста».